Радостную песнь воспойте в небесах, найдена пропавшая овца. Странник удаленный, мертвый во грехах, жив теперь в обители Отца. Слава, слава, пойте небеса, вторьте все земные голоса. Не умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа. Радостную песнь воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен. С Богом примиренный в радостных слезах, вечные объятия заключен. Слава, слава, пойте небеса, вторьте все земные голоса. Не умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа.